Глава третья. Одинокие острова. «Земля!» — закричал вперед смотрящий. Люси, которая разговаривала на юте с Ринцем, быстро спустилась по лестнице и поспешила на полубак. По пути к ней присоединился Эдмунд, а Каспиан, Дриньян и Рипичип были уже там. Утро выдалось холодное. Небо над темно-синим морем, усеянным белыми клочками пены, казалось очень бледным. Впереди, по правому борту, словно зеленый холм среди моря, виднелся ближайший из одиноких островов Фелимат, а позади него возвышались серые склоны Дорна. — Дорн! Фелимат! — воскликнула Люси, хлопая в ладоши от радости. — Ах, Эдмунд, как давно мы их не видели! — Никак не пойму, — сказал Каспиан, — почему они принадлежат Нарнии? Разве король Питер завоевал их? — О, нет, — отвечал Эдмунд, — так было еще до нас, при Белой Колдуньи. Сам я, кстати сказать, тоже не знаю, почему острова эти принадлежат Нарнии. Если узнаю, и если это интересно, я расскажу вам в другой книге. — Будем причаливать к берегу, Ваше Величество? — спросил Дриньян. — Пожалуй, не стоит, — сказал Эдмунд. — В наше время здесь никого не было, да и сейчас нет, судя по виду. Раньше народ жил на Дорне, а кое-кто на Авре. Это третий остров, его пока не видно, а на Фелимате пасли овец. — Значит, обогнем его, — сказал Дриньян, — и высадимся на Дорне, придется грести. — Как жаль, что мы не побываем на Фелимате, — сказала Люси. — Мне бы хотелось побродить там. На нем так пусто, но хорошо и трава, и клевер, и тихий морской воздух. — Я тоже не прочь размять ноги, — согласился Каспиан. — Вот что, давайте высадимся на берег и отошлем лодку обратно. Пересечем остров, а корабль подберет нас на той стороне. Если бы Каспиан знал, что из этого получится, он бы так не сказал. Но тогда это всем понравилось. — Ой, идем! — воскликнула Люси. — Ты пойдешь с нами? — спросил Каспиан у Юстаса, который появился на палубе с перевязанной рукой. — Пойду, пойду, только подальше от этого проклятого корыта, — сказал Юстас. — Проклятого корыта? — переспросил Дриньян. — Ты о чем? — Во всех цивилизованных странах, — сказал Юстас, — корабли такие большие, что и не помнишь, где ты, на суше или на море. — Тогда зачем плавать, — сказал король. — Дриньян, прикажи спустить шлюпку на воду. Король, Рипичип, Люси, Эдмунд и Юстас сели в шлюпку и поплыли к берегу. Когда они высадились, лодка поплыла обратно, а они долго смотрели ей вслед, удивляясь, каким крошечным кажется корабль. Люси, конечно, была босая, она ведь скинула туфли тогда в воде, но это ничего, если идешь по пушистому мху. Хорошо было вновь очутиться на суше, дышать землей и травой, хотя поначалу земля покачивалась под ногами, словно палуба. Так всегда бывает после долгого плавания. Здесь оказалось теплее, чем в море, и Люси особенно понравилось ступать по нагретому песку. В небе пел жаворонок. Они шли вглубь острова, поднимаясь на довольно крутой, хотя и невысокий холм. На вершине, конечно, они оглянулись. Корабль медленно плыл к северо-западу, сверкая на солнце, словно большой жук. Перевалив через гребень холма, они его больше не видели. Зато они увидели остров Дорн, отделенный широким проливом, а за ним, чуть слева, остров Авру. На Дорне нетрудно было рассмотреть белый городок, который назывался Узкой Гаванью. — А это кто такие? — спросил вдруг Эдмунд. В зеленой долине, куда они спускались, сидели 6 или 7 вооруженных, грубоватых с виду мужчин. Не говорите им, кто мы, — предупредил Каспиан. — Почему, Ваше Величество? — спросил Рипи-Чип, который согласился, чтобы Люси несла его на плече. — Я подумал, — ответил Каспиан, — что здесь давным-давно не слышали о Нарнии. Быть может, они не считают себя нашими подданными, тогда небезопасно называться королем. — У нас есть шпаги, Ваше Величество! — воскликнул Рипи-Чип. — Да, Рипи-Чип, я знаю, — сказал Каспиан. — Но если бы я захотел снова завоевать эти три острова, я бы взял сюда отряд побольше. Тут они приблизились к незнакомцам, один из которых, крупный и черноволосый, крикнул: — Здорово, ребята! — Здравствуйте, — ответил Каспиан. — Есть ли наместник на одиноких островах? — Есть как-нибудь, — отвечал мужчина. — Губернатор Гумп, он там, в узкой гавани. — Выпейте-ка с нами, ребята. Каспиан поблагодарил и согласился, хотя ни ему, ни его спутникам не нравились сидящие под деревом люди. Но едва они подняли чарки, как черноволосый кивнул своим приятелям, и в мгновение ока всех путешественников схватили, обезоружили и связали по рукам и ногам всех, кроме Рипи-Чипа, который отчаянно барахтался и кусался. — Блямц, поосторожней с этой тварью, — сказал вожак, — смотри, не попорти, за нее много дадут. — Трус и подлец! — вскричал Рипи-Чип. — Отдай мою шпагу и отпусти мои лапы, если посмеешь. — Ничего себе! — присвистнул работорговец. А это был именно работорговец. Да он говорящий! Вот это да! Будь я проклят, если за него не отвалят сотни две! Так вот ты кто, — сказал Каспиан. Вор и работорговец, есть чем гордиться. Ну-ну-ну, — сказал работорговец, — придержи-ка язык. Вы по-хорошему, и мы по-хорошему, ясно? Такая у меня работа. Зарабатываю, как умею, а ты не суйся не в свое дело. — Куда вы нас поведете? — с трудом выговорила Люси. — В узкую гавань, — ответил работорговец. — Завтра там как раз базарный день. — Есть там английский консул? — спросил Юстас. — Это чего? — удивился мужчина. Юстас долго пытался объяснить, еще не устал, когда работорговец прервал его. — Ладно, хватит болтать. — Говорящая мышь — хорошая штука, но этот кого угодно уморит. — Пошли, ребята. Четверых пленных накрепко, но не больно, привязали к длинной веревке и повели к берегу. Рипи-Чип понесли на руках. Он перестал кусаться, когда ему пригрозили надеть намордник, но бронился вовсю, и Люси только диву давалось, как работорговец переносит такие оскорбления. Но он не прерывал Рипи-Чипа, и когда мышь замолкал, чтобы перевести дыхание, говорил: «Давай, чеши!» или «Ух, красота!» или «Гнус, ты только послушай, прям как будто все понимает!» или «Кто ж это его научил?» Такие слова приводили рыцаря в ярость, и он, в конце концов, задохнулся от злости и замолк. Выйдя к берегу напротив острова Дорн, путники увидели деревушку, длинную лодку у воды, а чуть подальше старый и грязный корабль. — Так вот, ребятки, — сказал работорговец, — поменьше шума, а то пожалеете. На борт, шага, марш! Однако в эту минуту из какого-то домика, должно быть, таверны, вышел приятный с виду человек и сказал: — Что же это, мопс, опять торгуешь? Работорговец, которого и звали мопсом, низко поклонился и подобострастно ответил: — Да, ваша светлость. — Сколько ты хочешь за этого мальчика? — спросил человек, указывая на Каспиана. — Ах! — вздохнул мопс. — Уж вы, ваша светлость, всегда высмотрите самое лучшее. Вас на мякине не проведешь. Как раз этот мальчишка мне самому понравился. Полюбил его, знаете. Сердце у меня мягкое, прям хоть бросай дело. Однако для такого покупателя... — Назови свою цену, плут, — перебил его человек. — Я не хочу слушать про твое грязное дело. Три сотенки, ваша светлость, 3 сотенки, да и то только для вас. 150. Ой, пожалуйста, взмолилась Люси, пожалуйста, не разделяйте нас, если бы только знали. Но она тут же умолкла, увидев, что Каспиан даже сейчас не хочет открыть, кто он. 150, повторил человек. Понимаешь, девочка, как ни жаль, я не могу купить вас всех. Отвяжи мальчика, мопс, и смотри, не обижай других. Ну что вы, ваша светлость, воскликнул мопс. Кто-кто, я свой товар не обижаю, они мне как детки, честное слово. Вполне возможно, сурово сказал вельможа. Наступила ужасная минута. Каспиана отвязали. Новый хозяин сказал ему: «Иди за мной». Люси ударилась в слезы, Эдмунд побледнел, но Каспиан обернулся к ним и сказал: «Веселей, друзья, все будет хорошо. До встречи». «Барышня», — сказал мопс, — «не ревите, а то завтра за вас мало дадут. Чего плакать-то? Нечего». Их перевезли в лодке на корабль и посадили в темный грязный трюм, где уже сидели другие невольники. Мопс, как нетрудно понять, был пиратом. Плавал между островами и хватал всех, кого только удавалось. Дети не встретили здесь ни одного знакомого. Почти все невольники были с Гальмы или из Теревинфии. Сидя на соломе, они гадали, что с Каспианом, а Юстес ругал их, словно виноваты все, кроме него. А с Каспианом было вот что. Он прошел со своим хозяином по узкому проулку на большую лужайку за деревней. Здесь вельможа обернулся и посмотрел на него. «Не бойся меня, мальчик», — сказал он, — «я тебя не обижу. Я купил тебя, потому что ты похож на одного человека». «На кого же, милорд?» «На моего властелина, короля Нарнии». И тогда Каспиан решил рискнуть. «Милорд», — сказал он, — «я ваш властелин, Каспиан, король Нарнии». «Однако ты смел», — сказал мужчина. «Чем ты это докажешь?» «Во-первых, вы меня сами узнали», — ответил Каспиан. «Во-вторых, я скажу вам, кто вы. Вы один из 7 лордов, которых мой дядя Мирас сослал за море, и которых я ищу. Их звали Аргос, Берн, Октазиан, Растимар, Мавроморн и... Нет, не помню. А в-третьих, если вы дадите мне шпагу, я докажу на деле, что я Каспиан, король Нарнии, правитель Кэр Паравелла, властитель одиноких островов». «О, Боже!» — воскликнул лорд. «Это голос его отца, мой повелитель, ваше величество!» И он опустился на одно колено, чтобы поцеловать руку своему королю. «Деньги, которые вы потратили, милорд, — сказал Каспиан, — вернут вам из моей казны». «Я их еще не отдал, — сказал лорд Берн, — ибо это был именно он, и не отдам, смею надеяться. Сколько раз я уговаривал губернатора покончить с отвратительной торговлей людьми». «Милорд, — сказал Каспиан, — нам надо потолковать о том, что творится здесь, на островах. Но не расскажете ли вы для начала свою собственную историю?» «Она проста, ваше величество», — сказал Берн. «Доплыв до суда с другими вельможами, я полюбил здешнюю девушку и понял, что дальше мне плыть не надо. Вернуться в Нарнию, где правил ваш дядя, я не мог. Я женился и с тех пор живу здесь». «А что за человек этот губернатор? Считает ли он себя нашим подданным?» «На словах считает. Он вечно поминает короля и к месту, и не к месту, но вряд ли обрадуется, когда увидит здесь живого, настоящего. Если вы, ваше величество, предстанете перед ним беззащитным и безоружным, он сделает вид, что не верит вам. Ваша жизнь может оказаться в опасности. Много ли с вами людей?» «Мой корабль, — сказал Каспиан, — сейчас огибает остров, и на нем 30 вооруженных воинов. Не напасть ли нам на мопсы и не освободить ли моих друзей? Я бы не советовал, — ответил Берн. Если начнется сражение, из узкой гавани на помощь мопсу придут 2 или 3 корабля. Мне кажется, Ваше Величество, губернатора надо припугнуть намеком на большое войско и самим именем короля. Тогда до битвы дело не дойдет. Гумб — изрядный трус. Его напугать легко. Поговорив еще немного, Каспиан и Берн спустились к берегу чуть западнее деревушки. Там Каспиан достал свой рог и затрубил. Это не был большой волшебный рог королевы Сьюзен, его Каспиан оставил лорду-регенту Траму. Дриньян, стоявший на вахте, ждал сигнала, тотчас узнал звук, и корабль подошел к берегу. От него отчалила шлюпка. Через несколько минут Каспиан и лорд Берн были на борту и объяснили Дриньяну положение дел. Дриньян тоже предложил напасть на корабль с невольниками, но лорд Берн, как и прежде, ему возразил. «Плывите прямо, капитан, — сказал он, — на Аври мои владения. Только поднимите королевский флаг, — продолжал Берн, — подвесьте к бортам все щиты и велите, кому только можно выйти на палубу. И еще вот что. Подайте с левого борта несколько сигналов. «Кому?» — удивленно спросил Дриньян. «Как кому?» «Остальным кораблям, конечно. Их нет, но Гумб должен подумать, что они есть». «Понятно», — сказал Дриньян, потирая руки. «Что же нам передать? Приказываю обогнуть южную оконечность Авры и бросить якорь у земель Берна», — закончил вельможа превосходно. «Будь у вас настоящий флот». Его бы все равно не увидели из узкой гавани. Хотя Каспиан то и дело с грустью вспоминал о друзьях, томящихся в трюме. Остаток дня прошел для него приятно. Вечером они все время шли на веслах. Корабль обогнул северо-восток остров Дорн, прошел вдоль восточного берега Авры и вошел в красивый залив у южного берега, где к самой воде спускались плодородные земли лорда Берна. На них трудились крестьяне, все свободные, в поместье царили веселье и мир. Корабль бросил якорь, и наших героев с превеликими почестями приняли в невысоком доме с колоннами, выходящим окнами на залив. Хозяин, его величавая жена и веселые дочери развлекали гостей, а с наступлением темноты лорд Берн послал на соседний остров своего человека и дал ему поручение, но никому об этом не сказал.